Добрый день. Сегодня тема нашего разговора – роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Иван Гончаров прожил долгую жизнь, почти 80 лет, годы его жизни 1812-1891, и за долгую свою творческую жизнь в литературе он опубликовал всего три больших романа. «Обыкновенная история» 1847 год, «Обломов» 1859 и, наконец, «Обрыв» 1869 годы. Почему такие большие промежутки отделяют друг от друга эти произведения? Во многом это обусловлено свойствами характера Ивана Гончарова, его привычками, его отношением к литературе. Если другие литераторы чаще общались друг с другом, ходили в редакции популярных журналов, публично высказывали свои литературные мнения, то жизнь Ивана Гончарова была достаточно скромной. Он был человек достаточно закрытый, медлительный. Однажды его близкие даже прозвали его «Маркиз де Лень». И в этом, конечно, он во многом подобен своему наиболее известному герою – Обломову. Обломов ведь тоже загадочен. Он сравнительно мало интересуется жизнью, и Бог знает, что кроется за этой маской человека, который очень редко встает с дивана. Надо сказать, что все три романа Гончарова объединены единым сюжетом, и он сам напишет об этом в одной из своих поздних литературных критических статей. Каждый из его романов посвящен какой-то эпохе русской жизни. «Обыкновенная история» 40-м годам, «Обломов» 50-м, ну и, наконец, «Обрыв» рубежу 60-х и 70-х. Гончаров считает, что роман должен фиксировать не зарождение чувств и социальных явлений, как, например, это было у Тургенева. Мы помним, что Тургенев дал название явлению нигилизма еще до того, как это явление было осознано всеми вокруг. Он увидел Базаровых в жизни до того, как они ясно заявили о себе. Гончаров думает иначе. Литератор должен говорить только о том, что уже приняло свои стабильные, четкие и незыблемые статичные формы. Надо сказать, что жизнь Ивана Гончарова была полна противоречий. Он никогда не был женат, он долгие годы прослужил цензором и имел на этом поприще достаточно сложную репутацию. С 55 по 60 год Гончаров служил цензором Петербургского цензурного комитета, а с 65 по 67 вообще был так называемым цензором цензоров, то есть цензуровал после уже проведенной цензуры. Многие ему за это пеняли. Герцен написал свой знаменитый фельетон «Необыкновенная история цензора Гончаро», изображая его как китайского цензора. Но при этом именно благодаря цензору Гончарову в печати появились «Боярин Орша» и «Демон Лермонтова», «Село Степанчиково», «Записки охотника». А вместе с Вяземским, который имел прямое отношение к Министерству просвещения, Гончаров пробивал в печать пушкинский очерк «Александр Радищев». Романы Ивана Гончарова объединяет важнейшая для него тема. Это противостояние двух укладов русской жизни – провинциального, сельского и столичного, городского. Надо сказать, что эта тема является магистральной и вообще для русской прозы. Мы видим ее и в «Отцах и детях» Тургенева, и во многих пьесах Островского, в том числе в «Грозе», конечно, в произведениях Толстого и так далее, и так далее. Не случайно мы помним, что кроме столиц, в каждом из романов Гончарова есть усадьба со своим укладом жизни. В романе «Обыкновенная история» это усадьба Грачи. В романе «Обломов» это усадьба, названная по фамилии героя, Обломовка. Ну и в романе «Обрыв» это Малиновка. В этом противопоставлении кроется глубинный смысл. И не только само по себе противопоставление двух способов жить имеет значение, но имеет значение и история восприятия романа, которая отличается одной очень ясной и редкой особенностью. Дело в том, что Гончаров опубликовал фрагмент из своего будущего романа еще в 1849 году. Этот фрагмент назывался «Сон Обломова». И только через 10 лет, в 59 году, читатель увидел весь роман. Все эти 10 лет читатели ждали нового романа, потому что Гончаров был очень популярным к тому моменту писателем, но этот роман все не появлялся, и очень многие думали, что «Сон Обломова» и есть начало нового романа. Мы сейчас знаем прекрасно, что этот фрагмент вовсе не начинает роман. Он отнесен дальше, к середине действия. И мы помним, что мир Обломовки – это совершенно особый мифологический сказочный мир. Здесь время течет по кругу, здесь ничего не происходит, здесь нет никаких социальных противоречий между дворянами, крестьянами, здесь нет никаких событий. Небо здесь нависает низко над землей, здесь тепло, здесь даже никто как будто бы не умирает или об этом не говорят. Мир Обломовки – это изначальный мифологический мир детского счастья. Это мир детства, мир сказки, мир, в котором люди не только не отделены друг от друга социальными противоречиями, но даже человек не отделен от вещи. Мы помним, что если плотник говорит, что нужно починить галерейку вокруг дома, то мы твердо знаем, что никогда в жизни эта галерейка не будет починена. Здесь ничего не происходит, и люди занимаются только тем, что судачат по десятому разу об одних и тех же событиях. Что же это за мир, в котором нет никаких событий и который нельзя изменить? Чему он эквивалентен в культуре и что с ним можно сопоставить в судьбе отдельного человека? Но есть ведь такие вещи, которые изменить нельзя. Ну, например, нельзя изменить место своего рождения. Это как бы решено за нас, это решено в каком-то большом времени, в том времени, в котором нет отдельной частной воли человека. В полной редакции в 59 году роман начинается с оставшей знаменитой фразы. В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Читатель 59-го года невольно входил в роман как бы сразу в двух точках. Он 10 лет назад прочел «Сон Обломова». И это было другое, альтернативное начало. Он помнил о том, что есть Обломовка, а есть Петербург. В Обломовке все знают друг друга, и нет никаких границ между людьми. А здесь в одном доме живет не то, что население деревни, а население целого уездного города. И жители не знают друг друга. Почему так? Потому что это другой городской мир. Мир частной воли и частного сознания. Дело все в том, что городская квартира Обломова – это как бы филиал Обломовки в Петербурге. Потому что Обломов продолжает жить в мире своего детства. В этом мире ничего не может случиться. Его слуга Захар говорит о том, что хозяин требует, чтобы Обломов съехал с квартиры. Обломов говорит, как это возможно? Это нельзя допустить. Ну, это нельзя допустить в том смысле, что нельзя изменить родину, родителей или место рождения. Вот в чем дело. Обломов живет в каком-то особом мире, где царит иной порядок. Теперь давайте перейдем к очень важной мысли о том, что же означает обломовская лень. Очень долго, на протяжении целого столетия, доминирующим взглядом на роман Гончарова был взгляд, соответствовавший точке зрения Николая Добролюбова. Его статья называлась «Что такое обломовщина?», и Добролюбов подходил к роману, ну, как бы с точки зрения историка. Он видел в романе только зарисовку общественной ситуации в России конца 50-х годов. Это канун Великой реформы, и, конечно, должны быть выдвинуты на передний план те люди, которые готовы к активному поступку. Они готовы участвовать в общественной жизни, добиваться каких-то полезных целей, а им противостоят лентяи, которые в силу своего дворянского ложного воспитания не способны ни на какой реальный поступок. Такая интерпретация, конечно, имеет право на существование. Но если бы в романе Обломов был только этот исторический смысл, то через 100 или 150 лет после его опубликования этот смысл навсегда бы ушел, и мы больше в этом романе ничего бы не разглядели. Если говорить о наиболее фундаментальной черте характера Обломова, то я бы предложил слово «лень» заменить каким-нибудь другим словом, например, «недеяние» или «недействование». Слово «лень» имеет, ну, как бы негативный оттенок. Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. Вот с этой точки мы только и можем рассуждать о романе Гончарова. Это герой, который как бы теоретически создан Иваном Гончаровым. Что если предположить, что существует человек, который сознательно не действует. Что это в культурном смысле означает? Ведь недеяние, например, это отсутствие зла. Не действуют, например, монахи. Монашество в разных религиозных традициях очень развито. Это люди, которые стараются уменьшить меру своего присутствия в мире. Это уже совсем другой смысл, чем смысл, с которым мы имели дело, когда говорили о простой лени. Что за этим кроется? За этим кроется очень глубокий смысл. Обломов – это человек, который лишен стимула к действию, как любой житель Обломовки, вернемся к этому образу, и, следовательно, он все, что происходит вокруг, воспринимает по самой высокой планке. Если отмыслить, убрать любые мотивировки для действия, то что же останется? Что есть я? В каждую секунду думает Обломов. Его образование не было завершено. Почему? Потому что он на каждом шагу задумывался. Вот я, допустим, знаю дату какой-то битвы, а какое это ко мне имеет отношение, как к человеку. Ему пишут, что его крестьяне сбежали куда-то из усадьбы. Другой бы распорядился их поймать, а Обломов думает, как это они сбежали? Небось, степи ночуют, им холодно. Это не простая забота о человеке, это просто недоумение по поводу того, как же можно сбежать из того места, где ты живешь. Именно поэтому Обломов не глядя попадает в свои домашние туфли, именно поэтому Обломов так редко сходит с дивана. Роман многим читателям показался очень скучным. И надо сказать, что и в наши времена очень многие читатели этот роман воспринимают как непомерно растянутый. Почему? Это Гончаровым сделано намеренно. Почему роман кажется скучным? Потому что мы ждем, что будет на следующей странице. А ничего не может быть. Ничего не может быть в Обломовке. Ничего не может случиться с человеком, который живет той жизнью, которой живет Обломов. Обломов – это философ. И как всякий философ, он одновременно и глубок, и смешон. Почему смешон? Ну, это даже не нужно мотивировать, но он очень наивен. Там вокруг, за окнами, бурлит жизнь. Ему гости говорят, что там и красивые барышни, там и карьера, там литература. Об этом говорят Судбинский, Волков, Пенкин. А Обломов лежит себе, да, меняет несколько поз под одеялом и много раз в день ест. Он смешон, он меньше, чем окружающая жизнь. Но с другой стороны, именно к нему почему-то эти люди идут. Почему? Да потому что, с другой стороны, Обломов шире, больше и глубже, чем та жизнь, которая за окнами. Он встречает и провожает своих гостей одними и теми же фразами. Он, во-первых, говорит: «Нет, не подам тебе руки, ты с холода». Это метафора, которая нам помнится еще по Обломовке. Обломовка – это теплый, обжитой мир, а там холодный, чужой мир. И с другой стороны, Обломов все время повторяет вслух и про себя фразу: «Где же тут человек? На что же он раздробляется? В 10 мест в единый день успеть. Где же тут человек?» Человек, который старается ухаживать за барышнями, делать карьеру, делать литературу, это человек, утрачивающий свою цельность. 30 лет и 3 года просидел на печи Илья Муромец, пока не пришли странники и не позвали его на подвиг. 30 лет и 3 года пролежал Илья Ильич на диване, но подвига не совершил. «Золотое сердце», говорят о нем герои романа, оно действительно не простое, а золотое. Лучший из романов, лучше всех передающий сильные и слабые стороны нашего национального характера. Мы видим, что обломовская лень двусмысленна, двузначна. С одной стороны, это то свойство русского характера, которое препятствует совершению полезных дел, а с другой стороны, это культурно обоснованная осторожность, которая удерживает человека от поступков необдуманных, торопливых, поверхностных. Надо сказать, что очень большое значение в романе имеет дружба Обломова и Штольца. Штольц, немецкое слово, Штольц означает гордость, это лучший друг Обломова, который является его антиподом. Они полностью противостоят друг другу, потому что Штольц – это человек действия. Есть в романе замечательный разговор, в котором и появляется слово «обломовщина», придуманное не Добролюбовым, а именно Штольцем. В этом разговоре кроткий Обломов, ну, как будто бы прижимает своего приятеля к стене серией своих обычных вопросов. Обломов спрашивает Штольца: «А зачем ты работаешь?» Штольц говорит: «Работаю ради работы». «Ну хорошо, но когда ты удвоишь свои капиталы, ты же прекратишь работать? Ибо зачем же добиваться каких-то целей, если не для покоя, если не для того, чтобы прийти к какой-то стабильности?» Штольц говорит, что «и когда учетверю свои капиталы, не прекращу трудиться». Это глубочайшая философская истина. Если Обломов не действует ни почему, без всяких внешних причин, то и Штольц тоже действует без всяких видимых причин. Его усилия, его труд не направлены к какой-то конечной цели. И не случайно мы о его работе знаем только то, что он служит в какой-то компании, продающей товары за границу. Не более и не менее. В этом разговоре мы видим, до каких глубин анализа русской жизни добирается Иван Гончаров. Мы лучше понимаем, почему этот роман актуален для нас через столько лет. Судить о романе Гончарова «Обломов» невозможно помимо изображения любви, невозможно безотносительно к теме любви, которая пронизывает весь роман Гончарова. Мало кто из писателей XIX века писал критические статьи на свои собственные произведения. Иван Александрович Гончаров как раз наоборот написал критическую статью, которую назвал «Лучше поздно, чем никогда», в которую просил читателей не читать первую часть романа «Обломов», считая, что в нем нет романа. Но любовный сюжет ему был очень важен, потому что Гончаров был уверен в том, что любовь силой Архимедова рычага движет миром, и что именно она сможет помочь всем преобразить мир. Конечно же, в центре любовь Обломова к Ольге Ильинской. И это отношение героя к прекрасной женщине является тем стержнем, вокруг которого завязывается основная интрига романа. Мы помним, что мечты о женщине, которые являлись Обломову еще в детстве, рисовали ему идеал возлюбленной как хозяйки, как домовитой управительницы дома, но вовсе не как страстной женщины, которая готова на какие-то жертвы, которая готова на какие-то идейные достижения ради него или ради общей цели. Все это сыграло свою роль в тот момент, когда Обломов знакомится с Ольгой. Это центральный момент романа. Не случайно центральную роль здесь, в этот момент, играет музыкальная тема. Ольга поет каватину «Нормы» из оперы «Беллини». Обломова и Ольги Ильинской так ни к чему и не привела. И как многие другие события в романе, это событие, их разрыв, происходит без видимых причин. В их отношениях нет кого-то третьего, нет здесь злого влияния родственников, нет сословных или имущественных препятствий. Просто в какой-то момент Обломов уходит в сторону. И даже когда Ольга приезжает к нему домой, он не может объяснить свой поступок и пытается отговориться какими-то внешними причинами. Почему так получается? И вообще, как устроен роман композиционно? Из каких частей он состоит? Давайте об этом порассуждаем. Если не принимать во внимание Обломовку, это абсолютное мифологическое прошлое, вечно длящееся детство, то Обломов живет в трех местах – в Петербурге и в его окрестностях. В начале романа мы застаем его на Гороховой улице, или, как в XIX веке говорили, в Гороховой улице, в центре Петербурга. Затем дача, пространство под Петербургом, романтика, ветка сирени, музыка. И после этого Обломов оказывается на Выборгской стороне. Это тогдашняя окраина Петербурга, и это место, в котором ему суждено умереть. Его женою становится вдова Пшеницына, которую никак нельзя даже отдаленно сравнить с прекрасной Ольгой Ильинской. Вот эта трехчастная композиция романа может быть истолкована очень по-разному. Если смотреть на роман с точки зрения Добролюбова, то мы, конечно же, скажем, что Обломов проиграл свою партию. Он не выдержал испытания. Он не смог последовать на зов Ольги и Штольца. Они вместе решили вернуть его к жизни. Обломов лежит на диване, Обломов идет навстречу своему чувству и отказывается от него, и умирает на Выборгской стороне, питаясь тяжелой пищей и любуясь локтями своей жены в то время, как она занимается хозяйством. Жалкий конец. Обломов не принес ничего полезного окружающим. Он кончил свою жизнь человеком, который не смог совершить никаких великих дел. Но существует и другая точка зрения, и, конечно, она с нашей дистанции во времени кажется предпочтительной. Обломов возвращается в свою Обломовку. Ему и суждено жить в том мире, где все события раз навсегда состоялись, где раз навсегда решены все задачи. Обломов возвращается в свое детство, в Обломовку, уже в виде Выборгской стороны. Роман Гончарова построен как своеобразная притча не только о русском характере, но о характере вообще. И надо сказать, что с уходом из жизни Обломова в жизни что-то меняется. Ну, во-первых, мы видим, как меняется судьба Захара. Оказывается, что в жизни этого человека был только Обломов. Он просто не знает, что ему делать. Только после его ухода Захар понимает, что для него значил этот человек. Их связывает не только отношения господина и слуги. Мы знаем, что сына Обломова берут в свою семью Ольга и Штольц. И мы знаем, что именно Штольц на последней странице романа, об этом редко вспоминают, рассказывает встречному литератору всю ту историю, которую мы знаем. Следовательно, все то, о чем мы с вами сейчас говорим, понял и Штольц. В его жизни появилось, ну, как будто бы третье измерение. Она была плоскостная. Я тружусь, и все. Не знаю зачем, не знаю почему. Я не задумываюсь о Боге, я не задумываюсь о вечном, я не задумываюсь о смысле. Я просто тружусь, и все. Этим все кончается. Есть знаменательная фраза про семью Ольги и Штольца. Они никогда не уставали жить. В этой фразе есть отцвет обломовского смысла. Обломов уходит, но Обломовка, как способ мировоззрения, как способ взгляда на жизнь, остается в том мире, который продолжает жить после его смерти. Именно поэтому роман Гончарова до сих пор с нами. И надо сказать, что с ним приключилась замечательная история. История восприятия романа «Обломов» – это особый сюжет. Расстановка образов в философском романе «Обломов» оказалась настолько точной, что все интерпретаторы, занимались ли они художественными постановками в театре, в кино или просто критическим исследованием, оказывались в ловушке между этими образами. Одним больше нравился Штольц, другим больше нравился Обломов, и это определяло полностью все прочтение романа. В художественном фильме Никиты Сергеевича Михалкова Штольц – безусловное зло, Обломов – безусловное добро. В исследованиях конца 80-х годов Обломов оказывался подлинным символом России, а Штольц – безжалостной силой немецкого рассудка. Понятно, что и противоположных прочтений было ровно столько же, но Гончаров ухитрялся оставаться не с теми и не с другими, а содержать тонкий баланс. Мы видим, что примерно в середине 1970-х годов, то есть более чем через 100 лет после опубликования романа «Обломов», в нем читатели нашли новые смыслы. Оказалось, что Обломов – это не просто лентяй, а это голубиная чистота, так говорится в романе. Это человек, который несет в себе философские основания бытия. Роман «Обломов» через столетия поворачивается к читателю своей иной стороной. Добролюбовское восприятие романа, при котором главное внимание уделялось исторической конкретности, дополнилось прямо противоположным восприятием, которое открывает нам путь к вечности, к самым глубинным пластам истолкования этого романа.